Мы вышли, задвинув за собой стеклянную дверь. Свежий и теплый ветер с моря тут же начал трепать наши волосы и края платьев девушек. Солнечные лучи широкой дорогой пролегли от горизонта до самого берега. «Мэтт, я хотела просить тебя стать учителем Ирис». Нечто подобное я подозревал. «Не могу, к сожалению», — ответил я, тут же заметив огорчение на лице девушки. «У меня уже есть воспитанница, и я едва справляюсь с ней». «Правда?» Эйнам удивленно приподняла золотистые брови. «И кто она?» «Всего понемногу», — сказал я уклончиво, опираясь о перила балкона. «Основной дар пока не выявлен полностью, но не Аонида точно». «Жаль», — обронила целительница, и я увидел, что она действительно расстроена. «Учи ее сама». Эйни с легким сомнением посмотрела на дочь, словно решая, стоит ли той присутствовать при дальнейшем разговоре. «Ирис, помоги Барби. Мне нужно побеседовать с Мэттом». Та попыталась было протестовать, но целительница произнесла с легким нажимом: «Пожалуйста». И девушка неохотно подчинилась. Нарочито медленно открыла дверь, вышла и не спеша задвинула, словно в надежде, что мать передумает. Но Эйнем молчала до тех пор, пока она не ушла из комнаты, и только тогда повернулась ко мне. «Что-то происходит, Мэтт. Со мной. Вокруг меня. Ты провела почти 20 лет в мире сна. Конечно, тебе трудно адаптироваться. К тому же твоим близким тяжело. Тебя не было в их жизни, они привыкли считать тебя мертвой. Твой муж винит себя в том, что не остановил тебя вовремя, и тебя в том, что ты не остановилась сама». «Да, конечно». Она снова смотрела мимо меня, как будто слушая и не слыша. Я уже видел в ее глазах это отсутствующее выражение, а в голосе слышал равнодушие. «Сколько времени ты проводил в мире снов, не выходя в реальность? Самый долгий срок?» «Месяц». Эйни удивленно моргнула, возвращаясь из своей отрешенной задумчивости. «Но ты контролировал его?» «Да». «А я сама была частью сна, фрагментом этого прекрасного безумного мира». Сновидящая понизила голос, точно опасаясь, что ее может услышать кто-то, кроме меня и ветра. «Он был частью меня. Мне все время кажется, что я продолжаю нести его в себе. Мы все несем часть этого мира. И я, и ты, и Клио, и Геспер, и десятки других подобных нам». Она покачала головой. «Я распространяю его вокруг. Он вырывается в реальность». «Обратись в Пятиглав. Они с радостью помогут тебе адаптироваться». «Я боюсь». Она посмотрела на меня с реальным испугом, в один миг растеряв весь свой опыт и превратившись в маленькую девочку. «Я не хочу, чтобы меня заперли». «Эйни», я опустил руки ей на плечи и наклонился, заглядывая в растерянные глаза. «Ты же не Деймос?» «Мэтт, я видела...» Она ухватила меня за рукав и теперь машинально перебирала ткань рубашки. «Мое тело сновидение. Оно не слушается меня. Как будто оно уже не мое, или его занял кто-то другой, или оно подчиняется чужим приказам». «Это невозможно, ты же знаешь. Я старался говорить как можно более уверенно и спокойно. Не так давно я прочитал лекцию своей ученицы о том, что такое мир снов. Могу повторить для тебя». «Я понимаю, почему Леонид шарахается от меня, и Барба тоже», — произнесла она быстро и глухо, продолжая теребить материал, нащупала пуговицу и стала дергать ее. «Сначала, когда я очнулась, все были безумно счастливы, но потом... Они чувствуют, я не такая, как прежде. Я изменилась. Я сама не знаю, кто я такая». «Но Ирис, как я вижу, рада по-прежнему». Я деликатно высвободил из ее холодных пальцев пластиковый кругляшок, и Эйни отстранилась, поставила локти на парапет, глядя в море, и ветер откинул волосы с ее лица. «Ирис такая же, как я. Ей близок тот мир, интуитивно близок. А для остальных я могу быть опасна». «Почему ты так думаешь?» Я встал рядом с ней бок о бок, тоже глядя на далекие волны. «Я видела свое тело сновидения здесь, в реальности», — прошептала она. «Ночью вышла на кухню выпить воды, а она... я... там... сидит на стуле и смотрит на меня... с такой злобой, «Тебе не показалось?» — спросил я осторожно. «Нет», — усмехнулась она. «Я прекрасно умею отличать сны от яви. Кажется, я вскрикнула, уронила стакан. Он разбился. Прибежал Леонид, и она... Я... исчезла. На следующий день я видела ее в душе. А вчера она перебирала одежду Леонида. Мэтт...» Целительница посмотрела на меня с безумной надеждой. «Ты знаешь, что происходит? Ты сталкивался с таким?» «Даже не слышал. Ее видел кто-нибудь, кроме тебя?» «Нет», — произнесла она с запинкой. «Это появляется, когда я одна. Эйни, повторю еще раз, тебе нужно обратиться в Пятиглав.